«Не знаю», – покачала головой Лили. «Частные дома на источниках – не такое уж популярное явление», – оценил сложность вопроса Сириус. «Даже непонятно, где информацию искать. Знаете, если судить по Хогвартсу», – неуверенно включился Римус, – «магия в источнике сырая, она становится разумной, соприкасаясь с сознанием хозяина дома. У Хогвартса нет хозяина, потому магия является коллективным сознанием всех его обитателей. Гарри, мы с Сириусом выбирали книги, просто находя в тексте нужные слова. Мама закидывала отобранное в зеркало. Римус читал вслух. Зеркало зеркалом, ориентироваться в вопросе тоже надо. Сложить 2 плюс 2 и получить 4 я догадался первым, а также вторым и третьим. Сириус стал убежденно и аргументированно мне доказывать, что этого не может быть, даже книжку нашел, об одержимых и двоедушниках. Книжку я взял, в зеркало закинуть мне такая еще не попадалась, а крестному пришлось объяснять разницу между крестражем и одержимостью. Это при том, что я ее сам плохо понимал. Ну вот, смотри, есть 2 тела. От первого тела ко второму идет заклинание, воздействующее на душу. Свою собственную душу оно раскалывает, а чужую изымает из тела. Но что-то пошло не так, и первое тело развоплотилось. Крестражи мистер Ридбл стряпал, как миссис Уизли пирожки, и, видимо, перед походом к нам он все нужные действия для создания крестража произвел. Вот кусок души и отделился, переместившись в точку на другом конце Авады, мне в лоб. Целился бы мистер Ридбл в палец, например, мы бы этот палец просто отрезали. Но лоб-то не отрежешь, он неотъемлемая часть организма. Становясь активным, крестраж как-то транслирует мне мысли и чувства мистера Ридбла, при этом воспаляется его местонахождение. Мама, которая только что говорила, что этого не может быть, потому что не может быть, никогда резко передумала и сделала вывод. Дамблдору про крестражи ничего не говорим. Хм, а ведь действительно, надо поговорить с Дамблдором, спохватился Сириус. Впрочем, вскакивать и куда-то бежать он не собирался. Мама тоже вернулась к прерванной моим откровением работе и поинтересовалась, почему Римус отлынивает. «Ты там что ищешь? Читай все по порядку». «Подожди, только посмотрю, как проверить наличие крестража», — отмахнулся Рем. «У Гарри, как всегда, все очевидно и невероятно одновременно, лучше уж убедиться». «Ладно, ищи», — разрешил Сириус, «а пока давайте решим, что именно скажем Дамблдору». «Все, что не касается крестражей», — напомнила мама. Нервничая, она преувеличенно аккуратно переворачивала страницы. «Я не стал никому говорить, что Дамблдор и так знает и о существовании крестражей, и о содержимом моего шрама. Только так можно объяснить его поведение в прошлом учебном году». Наше изыскание прервал патронус Дамблдора. Серебряный Феникс голосом директора пригласил всех, кроме меня, пообщаться сегодня вечером. Мы резко вспомнили, что не завтракали и что у Дамблдора есть шпион в тылу врага. В крайнем случае, если прямо спросит, скажем, что шрам воспалился, Гарри проснулся от сильной боли, присниться ничего не успело, урезал еще больше информацию для Дамблдора Сириус. Так мы почти весь день с книжками и возились, с перерывами на покушать. К вечернему уроку от Клюменции я подготовиться не успел и вообще был несколько рассеян, потому заклинание очистки сознания вышло так себе. Без палочки оно больше сосредоточенности требует. Но Джулиан по этому поводу ругаться не стал. «Гарри, мне бы хотелось поделиться с семьей информацией, которая тебя занимает весь урок. Ты не мог бы мне ее рассказать?» Сначала я подивился заковыристости просьбы, но потом сообразил, что дело опять в контракте. Джулиан увидел в моих мыслях что-то о мистере Ридле и отметил для себя, что это важно. Потом сработал контракт, и осталась лишь отметка, без информации. Том Ридл воскрес. Порадовал я учителя, и пока он пытался сообразить, кто это такой, произнес заклинание очистки сознания. Информацией о крестражах я делиться не собирался без крайней необходимости. Как ни странно, Джулиан Джамбилли таки догадался, о ком я. Но было видно, что именно догадался, а не вспомнил, как звали все знают кого. Переименовать его, что ли, в «ты не знаешь кого». Гермиона бросила на меня выразительный взгляд, обещающий допрос с пристрастием, а Джулиан, слегка побледнев, вернулся к официальному стилю общения. «Мистер Поттер, вы абсолютно уверены?» Получив мои подтверждения, мастер перешел к уроку легилименции. На собрании Ордена Феникса Дамблдор предложил Сириусу место преподавателя ЗАТИ. Крестный сразу согласился. Мама тоже горячо одобрила. За детем, в смысле мной, будет кому присматривать. Моего мнения никто не спросил. Они что, сговорились, что ли? Я имею в виду Ридла с Дамблдором. Теперь у меня задача. Убить мистера Ридла до конца будущего учебного года. Если вдруг зайдет разговор о доме на площади Гримма, отвлек меня от составления кровавых планов Римус. Учти, Сириус соврал, что он закрыт. Думаешь, Дамблдор будет проверять слова бродяги? Спросила мама. Мало ли, неопределенно пожал плечами Рем. Если б не лунатик, мы бы в два раза чаще попадались, осклабился Сириус. А Дамблдору лучше не знать, что ты там читаешь. Всем спокойней будет. Наверное, вы правы. Какими путями ходят его мысли, понять крайне сложно, покивала мама. Я напрягся. Любые непонятки, касающиеся господина директора, могут вылиться в неприятности лично для нас. Вы на собрании не только будущий преподавательский состав обсуждали. Нет, не только, фыркнул Сириус. Еще мы договаривались о дежурстве у дверей отдела тайн. Будем охранять пророчество. Дамблдор полагает, что мистер Ридл может заявиться в министерство собственной персоной. Спросил я, не столько маму или мародеров, сколько мироздание в целом. По-моему, ему сейчас выгоднее притвориться несуществующим и потихоньку готовить переворот. Если, конечно, мистер Ридл не желает завязать с преступным прошлым. Вот только во сне он на желающего завязать совсем не походил. Нет, ответила мама вместо мироздания. Предполагаемые планы Волан-де-Морта мы тоже обсуждали. Пока есть такая возможность, он будет действовать тихо. Тем более, Фадж пошел ему навстречу и отказался верить Дамблдору без убедительных доказательств. Про недавнюю попытку Волан-де-Морта вернуться министр великодушно забыл. А появление в министерстве для Волан-де-Морта равносильно объявлению на всю магическую Великобританию, подхватил Римус. Там еще с прошлой войны персональные ловушки для него остались. Нет, не смертельные, не с его силой и опытом. Но даже если он вдруг выиграет войну, ему придется либо здание министерства менять, либо вместо министра свою марионетку ставить. Серьезно, заподозрил я крестного в некотором преувеличении. Они что, вообще неснимаемые? Нет, в принципе снять можно, если десяток магов потратит часов 5 своего времени. Ну или где-то так. Только чтобы убрать ловушку, нужно стать хозяином места путем добровольной передачи, а не после штурма. Пока все логично и предсказуемо. У Фаджа разговоры о возвращении мистера Ридла ассоциируются с посягательством на его карман. Зря мы, наверное, тогда выступили. Ждать от мистера Ридла такого шикарного подарка, как поспешные действия, не стоит. Зачем же нужен пост у отдела тайн? Вы сказали Дамблдору, что пророчество может взять только тот, о ком там идет речь. Попытался я докопаться до здравого смысла. Зачем? Спросил Римус. Ты думаешь, он об этом не знает? Уточнил Сириус. Мама просто приподняла изящную бровь. А откуда ему знать? Продолжил я наш еврейский разговор. Взрослые синхронно пожали плечами, все трое. Ну, он все знает, пояснил Римус. Не очень, впрочем, уверенно. И о невиновности Сириуса. Коварно спросил я. Реакция на мою провокацию была разнообразной и легко читаемой без слов. Мама полагала, что человек, засунувший ее ребенка во враждебную среду, мог и в Азкабан невиновного упечь. Рем был убежден, что Дамблдор о невиновности Сириуса не знал, но исключение лишь подтверждает правило. Сириус метался между этими двумя мнениями, но в осведомленности директора Хогвартса не усомнился. На следующий день, видимо, для разнообразия, случилось два хороших события. Вернулась из семейной турпоездки Света, и нам сообщили о готовности думасбора. Со Светой мы договорились встретиться вечером уже практически на наших развалинах, а думасбор использовали сразу по прибытию. Битву на кладбище мы смотрели вдвоем с Сириусом. Он прояснил оба смущавших меня момента. Волан-де-Морт сейчас гомункул, колдовать он может, но искусственное тело быстро истощается. Вряд ли обряд можно будет проводить с истощенным гомункулом, а при полном истощении искусственное тело распадается. Тут уж вовсе не до обрядов будет. Змея совершенно точно лич. Убить можно, но сложно, и не тем, что использовал ты. Странно, что меч так хорошо ее упокоил. Наверное, Годрик его как-нибудь заколдовал. Мы с Римусом подберем вам к следующему уроку за те пару не слишком сложных, но действенных заклинаний против мертвецов. Угу. Заклятие, это хорошо, согласился я. К сожалению, увеличивать время на магические боевки уже некуда. А вырабатывать автоматизм и скорость реакции мне еще долго, судя по увиденному. Увы, со стороны мое выступление смотрелось еще хуже, чем я запомнил. А Света молодец, взяла в руки пистолет и стреляет. Дуло смотрит в нужную сторону, в ту, где меня нет. То, что там и Петтигрю нет, так это мелочь, которую он и сам не заметил. Вон как старательно щит держит и на сближение не идет. Мы как-то не сговариваясь решили маме подобные сцены не показывать. По меркам Гермионы, это совершенно точно шовинизм. По мне, так зачем лишний раз маму расстраивать? Лучше я ей что-нибудь хорошее вспомню, постараюсь вспомнить. Минута молчания, волчата уходит тропою волков. Загорелая Света стала еще больше походить на статуэтку из меда и солнца. К тому же, она добросовестно выполнила мое задание, собрав информацию о магах, пострадавших от Круция. Погибшие среди них были, но это были дети до 11 лет. То есть, те, кто теоретически могли быть скрибами или в данный момент не иметь магии. Как там говорил Рон, магия до 11 лет не постоянна, она то есть, то нет. Потому даже потомственных магов до Хогвартса особо не учат. Остальные пострадавшие отличаются по возрасту и состоянию здоровья, но длительное воздействие Круция для них закончилось сумасшествием. Случайная реакция, самозащита, как детская магия. Когда организм готов сломаться, перекрывается поступление болевых сигналов. Точнее, всех сигналов, ведь магия стихийная, а назад самостоятельно никак. Но это нужно проверить. Наверняка, в медицинской карте Мэри Макдональд есть такие детали, как реакция нервной системы на раздражители. И да, Рему нужно напомнить про анализы. Скоро полнолуние. Свете я пока про будущие свидания на Луне говорить не стал. Сначала сами убедимся. Как оказалось, Ремусу ничего напоминать не нужно. Он уже все сделал, но результат придется подождать. Удалось еще раз показать его незаметно зеркалу, для сравнения. А вот с Мэри Макдональд случился облом. Ее нервы, если верить медицинской карте, реагируют на раздражители как положено. Когда перед сном сунулся посмотреть, что зеркало надумало по поводу Рема, вспомнил, непростительные же на душу воздействуют. А раз так, больно было в первую очередь душе. И соответственно, когда организм был готов сломаться, магия перекрыла поступление всех сигналов от души к телу. Ну или почти всех, неважно. Мы так и так собираем информацию о душах, для меня. Будем теперь и для остальных собирать. А там посмотрим. Отложив на потом проблемы душ, я вернулся к тому, с чего начал. Посмотрел таки, что зеркало думает об оборотнях. Зеркало нашло немало общего в состоянии магии у оборотней на пороге полнолуния и детей на пороге магического выброса. И у тех, и у этих в каналах духовного тела скапливалась магия. Разве что, магия, скопившаяся в каналах у оборотня, черного цвета. То есть, оборотничество, это ежемесячный магический выброс. Может, даже имеющий что-то общее с трансфигурацией и темной магией. Ведь если для темно-магических заклинаний основу готовит заранее, совершая жертвоприношение, то логично предположить, что полученная энергия где-то хранится. Почему бы не в каналах? Ага, сейчас выяснится, что оборотни – это неудачная работа какого-нибудь черного мага. А что, темные маги, заряженные заклинаниями в защитных системах, приравниваются к темным существам? Увы, никаких шансов подловить заряженным Сириуса и по-тихому показать его зеркалу нет. Ну не любит он темную магию и занимается ею лишь в исключительных случаях. Поиск лекарства от ликантропии, конечно, подпадает под исключительный случай. Так что, можно не тихушничать, а просто попросить. Но для начала следует как-то легализовать информацию об оборотнях, полученную недостойным путем. Утром я поинтересовался, нельзя ли нанять оборотня на роль подопытного кролика. Ремус вполне ожидаемо предложил на эту роль себя, но узнав, что придется демонстрировать свою душу, задумался, хоть и не отказался. Мама, впервые сообразив, что результаты наших экспериментов на ком-то испытывать придется, поддержала мою идею нанять постороннего дяденьку, которого будет не жалко, или не так жалко. Так же поступить с первым полетом на Луну мне мешала совесть. Я просто не мог отправить Добби или Ригги в опасное путешествие, вместо себя послав наемного солдата. Мол, сам я рисковать не хочу, а вы идите. Не знаю, что при этом думали остальные, но за звание первого мага-космонавта у нас разгорелись нешуточные баталии. Каждый считал, что имеет больше причин, чем все остальные. Мама утверждала, что она как женщина из Ильевар чует, что артефакт нужно начинать с зелья и плясать от волчелычного, а значит и ингредиенты собирать ей. Сириус, возражая, говорил, что он очень уважает ее и как женщину, и как зельевара, но не видит ни одной причины собирать ингредиенты в первом заходе. Я, кстати, что тоже и уважаю, и не вижу. И вообще, идея с полетом на Луну моя, значит испытывать ее реальность и безопасность мне. Наримуса, робко заметившего, что раз лекарство нужно ему, то идти первым тоже, можно же испытание провести до полнолуния, шикнули мы все. Мало ли что, Римус, видимо, из-за хорошо скрываемой вредности, объяснил, что лучше меня с подстраховкой никто не сможет справиться, так как в магическом плане именно я являюсь хозяином дома и домовиков, а значит, смогу позвать их откуда угодно. Аргумент оказался убойным, и мама посмотрела на Рема с искренней признательностью. Из претендентов на звание космонавта-испытателя остались только мама с Сириусом. Эти споры имели неожиданный, но безусловно положительный побочный эффект. Взрослые перестали таки психовать по поводу крестража в моем шраме. Мол, мы на Луну трансгрессируем, вот прям сейчас, скоро, что нам какой-то крестраж. Поднакопим информации и разберемся. Загрузка в зеркало разной темно-магической литературы из библиотеки Блэков превратилась в рутину. Мы не кипишили, как в первый день, а строго по плану работали до обеда. Если Примус не просвещал нас, читая вслух, пришлось бы слушать дебаты мамы и крестного. Потому, когда Рем оказался занят, вслух стал читать я. И претенденты на звание первого мага-космонавта припирались все остальное время. Они по очереди пытались перетянуть меня на свою сторону. За неимением неоспоримых аргументов, безуспешно. И мама, и крестный мне одинаково дороги. Пока взрослые были заняты этим безусловно важным делом, я прикидывал, как бы с максимальной пользой и минимальными потерями прибить мистера Ридбла. Хорошо бы мечом Годрика Гриффиндора и при свидетелях. Тогда есть шанс, что не объявит новым темным лордом. Если, конечно, не мешкать с кампанией в прессе. Под такое дело редакторы на все запреты фаджа плюнут. Осталось все это как-то организовать. Чтобы никого не тревожить, попросил Добби сделать копию меча, оригинал я ему показал в думасборе. Алекс фехтовать не умел, да и меч мне был откровенно не по размеру. Само собой, я не рассчитывал за пару месяцев стать великим мастером, но всерьез полагал, что смогу затормозить Ридбла неожиданной легилименцией через шрам. Первый же взмах показал всю несостоятельность моей затеи. Ридбла я таким оружием прибью, только если он наподобие своей змеи будет мчаться на всех парах ко мне, не глядя перед собой. Еще мистер Ридбл мог бы любезно постоять, пока я удобно возьму меч двумя руками, прицелюсь, замахнусь. И то не факт, что мне самому не прилетит. Нет, настолько его тормозить лучше даже не мечтать. Увы, любое другое оружие, с точки зрения пропаганды, не столь выгодно. Хотя, на всякий случай пару ножичков, пропитанных ядом Василиска, я себе организовал. Но ножи, это не то. Хуже них будет только клык Василиска. А потому, берем рыцарский меч и тренируемся. Не выходит фехтовать, будем метать. Добби изобразил посреди спортзала черный манекен, и я начал осваивать новый вид спорта. Меч, надо заметить, совсем не копье и даже не ядро. Но как ни странно, метать у меня вышло лучше, чем фехтовать. Тем временем сроки начали поджимать, и мама с Сириусом бросили монетку. Повезло Сириусу. Все дружно изобразили полное спокойствие и начали подгонку и проверку скафандра. Нет, при покупке мы их, само собой, проверяли, даже на магоустойчивость, но нужно было убедиться, что длительное магическое воздействие ничего не испортило. Вряд ли, конечно. Про улицу над министерством, фотоаппарат Колина и мои часы я уже упоминал. С тех пор мне попадалась масса примеров совместного существования магии и техники. Я скорее склонен предположить, что эти два явления не уживаются вместе в сознании людей. Первую проверку мы, естественно, провели в атмосфере. Скафандр Добби мы просто приковали к скафандру Сириуса. После переноса туда и обратно я лично с инструкцией просмотрел все узлы и убедился в их исправности. Утром Римус, уходя на работу, впервые сомневался в ее необходимости. Он перехватил меня между спортзалом и ванной и сообщил: Я почти договорился о встрече с Рексом. С кем? Не сдержался я. С Рексом, он держит банду в Лютном. А почему Рекс? Снова перебил я Рема, прикусив губу, чтобы не заржать. Ты, наверное, уже заметил, что маги часто дают детям римские имена. Вот бандит-оборотень и взял себе римскую кличку. Так у римлян назывался военный вождь. Закончив лекцию, профессор Люпин спросил: «А что?» «Да не, ничего», попробовал уйти от ответа я. Но под выразительно вопрошающим взглядом профессора сдался и пояснил: «В магловском мире каждая третья собака такую кличку носит». Римус не стал комментировать магловскую моду, а глянув на часы, закруглился с новостями. Над собой Рекс, конечно, экспериментировать не даст, но в его банде оборотней хватает. Вот только встречаться на его территории мы не хотим. На нашу он не пойдет, даже если мы вдруг пригласим. Нужен вариант, который всех устроит. Полнолуние еще. Вскоре после ухода Римуса появилась Гермиона. Она пришла с утра пораньше, опасаясь, что мы начнем без нее. Узнав, что мы практически начали и ее даже не думали звать до окончания экспериментальной части, Гермиона обозвала нас ретроградами и шовинистами. Мама поддакивала и кивала, не желая прощать уведенное звание первого мага-космонавта. Это был честный жребий, защищался Сириус. Да чтоб у вас, мародеров, и жребий честный, фыркнула мама. Я старательно молчал, чтоб никому не нахамить. Насколько же проще быть главным участником, а не зрителем. К счастью, мои мучения длились недолго. По плану Сириус и Добби лишь смотались туда и обратно. По прибытию, крестный изъяснялся лишь восторженно восклицательными звуками и умчался доделывать астрономическую башню. А я снова взялся за проверку скафандров. Следующие перемещения мы совершили квартетом. Я наконец отстоял себе право поработать испытателем. Просто для всех остальных вторая трансгрессия на Луну испытанием уже не являлась. Похоже, я один помнил, что хорошее поведение одного скафандра не гарантирует того же у другого. Маме клятвенно пообещали, что завтра она идет копать лунный грунт, а Гермиону мы послали за разрешением от родителей. Судя по смущенно недовольной мордочке, они то ли забыли о намечающемся освоении космоса, то ли понадеялись, что это будет не скоро. Но Гермиона тактично не стала им ни о чем напоминать. Я бы это спокойно скушал, Сириус, полагаю, тоже, но не мама. Вместо знаменитого «поехали» я сказал: «Гагарин». Именно это слово отключало мой антипортальный щит. Пусть домовикам на все щиты плевать, но лучше подстраховаться. Сириус вчера свой вообще снимал, так как мы не знали, сколько времени займет трансгрессия. Теперь знаем и в дальнейшем снимать защиту нет необходимости. 80 секунд, точно по графику, меня тащило сквозь пространство. И лишь оказавшись на Луне, я понял поведение Блэка, потому что поделиться впечатлениями охота, но словами их не передать. «Сириус», шепнул я в рацию. «Ага», завороженно отозвался крестный. «Увы, по моему же собственному плану, нам пора возвращаться и проверить скафандры, все 4 штуки. Пусть полнолуние только завтра, мы прихватили немного лунного грунта, для сравнения». Закончив возиться со скафандрами, я обнаружил, что время еще детское, и пошел звонить Свете. Обычно трубку брала домработница, сегодня так удачно совпало, что мне ответил Светин папа. Я как раз хотел попросить у него или у леди Бекингем разрешение сводить завтра их дочку на Луну. На удивление, он довольно легко согласился. Мне даже не пришлось рассказывать, как удачно мы сегодня дважды смотались в космос. Позже Света этот феномен мне объяснила, когда, встретив ее у камина, я подивился покладистости ее родителя. Папа просто подумал, что у магов сводить девушку на Луну в порядке вещей, ну как у маглов на пикник, например. И поскольку дед Макс тебя одобрил, папуля не считает нужным запрещать нам прогулки. Наверное, было не слишком честно пользоваться неосведомленностью человека, но мне очень не хотелось объясняться и что-то доказывать, а тут так удачно совпало. Потому на все вопросы я честно отвечал, что лично отпросил девушку у ее папы. Гермиона тяжко вздыхала, ей так не повезло. Мистер и миссис Гринджер пожелали лично убедиться в безопасности космических прогулок. Нет, сами они на Луну не рвались, но желали увидеть своими глазами отбывающих, а главное, благополучно прибывающих магов. Впрочем, посмотрев на меня и Свету, выбирающихся из скафандров, Гринджеры, хоть и с сомнением, но дали дочке добро на путешествие. Наверное, их смутил наш восторженно обалдевший вид. Мало ли, вдруг космические прогулки на мозги дурно влияют. А я, глядя на родителей Гермионы, все больше убеждался, что пользоваться неосведомленностью лорда Бекингема было недальновидно и стал готовиться к встрече с Нэнси Бекингем активнее, чем к встрече с мистером Ридглом. Если от последнего можно отделаться, метнув меч Годрика Гриффиндора, то мама невесты, это серьезно. Я мысленно перебирал аргументы, по-разному строил фразы. Но нам снова повезло. Лорд Бекингем просто забыл упомянуть о месте нашей со Светой прогулки, а может и о самой прогулке тоже не вспомнил. Что ему, с красавицей женой поговорить, что ли, больше не о чем. Я старательно, каждый вечер, создавал мысли-связки о Луне, на будущее. Засекречивать использование лунного грунта мы не собирались, совсем наоборот, мы были не прочь поторговать эксклюзивным товаром. А значит, в случае чего, любой легилимент должен найти в моих мыслях исчерпывающую информацию о предмете. Единственное, мне нужно было убрать любое упоминание о скафандрах. Это мы их честно купили, кто-то другой украдет. И ладно, если без жертв. Что может наделать бестолковый обливейтор, я знаю и видел. Проверять, входит космическая промышленность в договор или нет, мне неохота. Все, кроме Рона, ситуацию понимают так же. Рону просто ничего не рассказали. Письму слишком секретные сведения лучше не доверять, а в гости его мама не отпустила. Наверное, что-то почуяла. Или ей наши прошлогодние поиски сокровищ не понравились. А на уроке о клюменции я и сам информацию о Луне запрятал подальше, и Гермионе велел. Так ты отпросил Свету у родителей или нет? Сразу поняла суть проблемы подруга. Мне пришлось объяснить более подробно, как проходило это отпрашивание. Рано или поздно Джамбелли все узнают, без капли сочувствия припечатала девочка. Лучше поздно. Там оно уже не важно будет, туманно ответил я. За всеми этими делами, письмо из Хогвартса событием не стало. Зато оно стало еще одним напоминанием, что мистера Ридгла следует убрать до конца грядущего учебного года. По окончанию полнолуния, точно по плану, случился мой день рождения. Римус был близок к увольнению по собственному желанию, впервые в жизни. Остановило его понимание, что даже написав заявление прямо сейчас, сразу он безработным не станет, а через две недели, вроде как, уже и не надо. Потому Рем пошел на работу. Добби и Ригги вовсю занимались готовкой, а мы, открыв камин, ждали гостей. Поскольку я собрался гулять со своей девочкой, то счел правильным предложить друзьям взять на праздник свои пары. Во всех приглашениях, кроме Светиного, было написано «и его спутницу». После критических замечаний Гермионы по поводу возраста и подобающих развлечений, я сомневался, что она притащит своего спутника. Виктор ведь еще старше. Но нет, из камина она вышла с Кромом. Он настороженно зыркнул по сторонам, и не увидев толп поклонников, значительно расслабился. Мы не стали изображать из себя невесть что, поздоровались по-дружески, и я представил Виктора крестному с мамой. Она, щебеча о чем-то незначительном, повела первых гостей в беседку, где можно было попить чай, сок или лимонад и съесть что-нибудь вкусненькое в ожидании, когда все соберутся. Невилл пришел один, явно не совсем понимая, как его вообще угораздило сюда явиться. Вместе с подарком он вручил мне 5 медицинских карт из Святого Мунга. Это копии, бабушка достала. Тут Невилл, решив, видимо, что поступил неправильно, в панике оглянулся на камин. Молодец, только их мне и не хватало, чтобы начать работу, поспешил я сказать ребенку что-нибудь хорошее, пока он не сбежал, на всякий случай придержав его за локоть. Сириус, очень старательно не скались, повел Невилла в беседку. Он даже пытался расшевелить гостя светской беседой. Не знаю, вышло ли что у крестного, но он был рад вернуться ко мне, сдав стеснительного мальчика маме. Совсем не похож на Фрэнка. Ты только Невиллу такое не скажи, предупредил я крестного. Само собой, глянув на меня, как на несмышленыша, сказал Сириус. Рон вместо спутницы привел Джинни. Мама велела, буркнул он, кивнув в сторону сестры. Джинни покраснела от смущения и злости. Вот и хорошо, успокоил я девочку и поинтересовался у Рона. А что Энни? Мы поссорились. Ее семья с чего-то решила, что может мне запретить идти к тебе на день рождения, и вообще дружить. Хм. Пожалуй, это объясняло, почему Рона не отпускали к нам в гости, или не объясняла. Сейчас же он пришел. А ваши родители? Спросил я, плюнув на гадание. Рон скривился, выразительно посмотрев на Джинни. Я сказала, что ну очень хочу попасть на твой день рождения, похлопала она ресницами. И в этот Диснейленд тоже очень хочу. Потому, раз Энни не идет, могу пойти вместо нее. Спасибо, от души поблагодарил я девочку и отправил Уизли туда же, куда и всех остальных, в беседку. Света появилась последней. Я как-то сразу почувствовал, что Сириус здесь лишний, а потом вовсе забыл о его существовании. Мы определенно редко встречаемся, сделала вывод Света, пытаясь отдышаться. Я постараюсь это исправить, дав обещание, я сравнил количество дел с имеющимся временем и понял, что если не вносить свидания как уроки в расписание, мы так и ограничимся одной встречей в неделю. А где Сириус? Вдруг забеспокоилась Света. Ведь остаться наедине именно сейчас, когда нас ждут гости, было бы неприлично. Крестный обнаружился за дверью, он всем своим видом намекал, что ждет нас давно, но согласен подождать еще столько же. Я в ответ на этот спектакль лишь фыркнул, а Света задрала нос повыше, Сириус ехидно оскалился. За время моего отсутствия Невиллу кто-то помог принять более подобающий вид, переделав рубашку в футболку, а брюки в шорты. Еще он обзавелся спутницей. Это Джинни от села от брата. Рона такой поворот судьбы не огорчил, он как раз делился семейными новостями, рассказывал, что Билл начал встречаться с Флёр Делакур. Она сейчас проходит практику в Гринготтсе. Гермиону покоробил тон Рона, с ощутимой ноткой зависти. Я же, вспомнив откровенно зомбированного Роджера на балу, просто посочувствовал Биллу. Но за Флёр неожиданно вступился Виктор. Делакур веяло, пусть и частично. И раз она выбрала Билла Уизли, значит на него не действуют вейловские чары. Этот занятный вывод вызвал у нас всех массу невнятных вопросов. Но Виктор, как и полагается влюбленному парню, услышал только вопросы Гермионы. Оказывается, нытье Делакур по поводу и без, ее хамские высказывания, не являются результатом избалованности и дурного воспитания. Ну или не только его. Просто вейлочка созрела, а партнера найти не может. Дикгри же на всю Европу известны иммунитетом к природной магии нелюдей. Она Седрика несколько раз проверила, а то, что при этом по площадям била и сил не жалела, так нервы же. И парень, оказавшись чароустойчивым, то есть подходящим, на красоту не повелся. И вообще жизнь не удалась. Вейлы считаются светлыми существами не потому, что девки красивые. Даже самые жестокие и агрессивные мужчины под воздействием магии вейл не совершают насилие, а пытаются казаться лучше, если уж не получается быть. Вейлы вдохновляют на подвиги тех, кто на них вообще способны, и на хвастовство всех остальных. Девчонки и вовсе зря напрягаются. Если парень влюблен, магия вейл подействует исключительно благоприятно. У кого-то недостаточно романтичного появится желание подарить своей даме цветы или еще что сделать, выходящие за рамки обыденности. Я наконец набрался смелости пригласить тебя на бал. Под конец Виктор обратился прямо к Гермионе, будто нас рядом не было. Она посмотрела на него недоверчиво и хотела было что-то сказать. Девочка наверняка усомнилась, что знаменитость и любимец дам не смог сам набраться решимости пригласить избранницу на бал. Но в отличие от парня, Гермиона не была готова вести столь личные разговоры в присутствии посторонних. Впрочем, Виктор ее понял без слов. «Ты везде, почти всегда была с двумя мальчиками, один из которых Гарри Поттер. А Гарри-то тут при чем?» Вырвалось у Гермионы. «Гениально. Раз не при чем только я, значит Рон очень даже при чем. Тем более, он пришел с сестрой, а не с подружкой». Виктор явно прикинул, достаточно ли между Гермионой и Роном народу сидит или стоит пересадить ее подальше. «И вообще, не пора ли нам выдвигаться, а то напротив его девушки подозрительная личность пристроилась. Действительно, чашки у всех почти пусты. Пойдемте». В последний момент обнаружив, что и мама, и Сириус идут с нами, Гермиона очень удивилась. «Мы же не маленькие и если что, я за мальчишками присмотрю», с первой частью согласны были все. В ответ на вторую Рон фыркнул, Света со значением мне улыбнулась, а мама сказала: «Я собираюсь праздновать день рождения сына и кататься на аттракционах, а не присматривать за вами». Действительно, не маленькие. Возможно, ее мнение было слегка оптимистично, и кое-кому присмотр требовался, Например, не Виллус Джинни. В тоннеле ужаса девочка с перепугу колданула. К счастью, мама убрала летучих мышек, и никто ничего не понял. Сириус или Виктор тут не помощники, они просто не знают, что для аттракциона нормально, а что нет. Расстроенную конфузом Джинни потом все утешали. «Если б меня в детстве сводили на такой аттракцион», — поделился впечатлением Невилл, — «не пришлось бы долго ждать магического выброса. Я припомнил, во сколько у него родичи спровоцировали магический выброс, и сообщил, что таких мелких на этот аттракцион не пускают. Но с психованных магов сталось бы огреть всех работников Диснейленда конфундусом и засунуть таки ребенка на неподходящую по возрасту карусель. Потому, очень хорошо, что про магловскую жизнь они ничего не знают. Интересно, почему у магов нет своего Диснейленда?» Поинтересовался Рон, то ли планируя заняться бизнесом, то ли просто пожелав шикарную игрушку. «С магией ведь можно сделать еще круче. Это да». Хором согласились мы со Светой и переглянулись, вспомнили Хогвартский аквапарк. «Чем вы там без нас занимались?» Возмутился Рон, разумеется, ничего такого в виду не имея, но даже Невилл ехидно улыбнулся. Джинни как самая вредная еще и высказалась. «Теперь понятно, что у тебя невеста вечно недовольная ходит. Ты просто не знаешь, чем с ней наедине заняться следует». Но, поймав мой взгляд, девочка смутилась и замолчала. «А у магов действительно ничего подобного нет?» Спросил я более взрослых аборигенов магического мира, ну и Свету как представительницу золотой молодежи. Мама с крестным дружно отрицательно покачали головами. Света пожала плечами. «Есть, в Америке», — ответил Виктор. «Сам я там не был, ребята из команды рассказывали. Раз в Америке, тогда понятно, почему я о таком ничего не слышал», — сказал Сириус. «Не только мои предки, но и родители Джеймса недолюбливали американцев и все американское». «Ничего удивительного», — подхватила мама, — «у нас с ними периодически напряженные отношения. Думаю, большая часть британских магов не стремится рекламировать американские товары». «Америка – достаточно большая страна сама по себе», – заметила Гермиона, по-новому оглядывая аттракционы и людей. «Добавить к этому туристов, и на магический парк развлечений средних размеров хватит». Уже когда мы разместились на русских горках, Света мне шепнула: «Надо будет узнать, как моя семья относится к поддержке американского бизнеса. Ты обычно празднуешь день рождения до Хогвартса?» – спросил я, сообразив, на что Света намекает. «Да». Еще успела ответить она до того, как нас понесло. Домой мы вернулись практически охрипшие от крика и визга. Причем взрослые и условно взрослые визжали ничуть не меньше, что не помешало нам всем галдеть за праздничным столом. Ага, и взрослым тоже. Вечером я послал Сириуса куда подальше с его дурацкой идеей устроить практику в борделе. Организм, конечно, что-то такое уже требовал, но как-то оно было неправильно. Тем более, вся моя энергия уходила в другом направлении. Сириус на мой посыл не обиделся и ушел к маме, в лабораторию. Она там скрещивала лунный грунт с волчелычным зельем. Я изначально собирался идти другим путем. Полнолунной пыли и рун, на мой взгляд, более чем достаточно для создания артефакта. Хотя, текст опять длинноват выходит, и не совсем понятно, как сделать артефакт частью оборотня. Вполне возможно, мамины исследования что-либо дадут, не мне, так зеркалу. А то пока мест для него лунный грунт и зелья в разных плоскостях находится. Да и подопытного у нас все равно еще нет. За день, посвященный празднованию, активному ничего не деланию, а главное, ничего не думанию, у меня утряслись уже имеющиеся мысли и появились новые. Во-первых, пора прекращать ходить в библиотеку всем табором. Понятно, что процесс решения проблемы всем нервы успокаивает. Но для дела достаточно меня и Сириуса, а мама с Римусом принесут больше пользы, занимаясь любой другой деятельностью. «Но мы же ничего не нашли», — возразила мама. «Надеюсь, на готовое решение никто не рассчитывал», — задал я провокационный вопрос. По смущенно печальным лицам магов было видно, хоть и не рассчитывали, но надеялись. Пришлось выдать им что-то похожее в качестве утешения. «Думаю, разбираться с этим будем так же, как и содержимостью. Но не сейчас, а после небольшой проверки. Одержимость всегда добровольная», — напомнил Рем. «Какой проверки?» — одновременно с ним спросил Сириус. «Так в обычное время это действительно не одержимость», — начал объяснять я, оставив за скобками тот факт, что Джинни ни на что не соглашалась. Но когда мое сознание спит, а сознание Ридгла, наоборот, излишне активно, Крестраж пытается жить его жизнью. Возможно, мои интенсивные попытки вытолкнуть Крестраж из тела вызывают воспаление. В общем, буду вешать зеркало над кроватью, авось, что приснится. Материал для сравнения у него есть.